после летнего дождя совсем не вдруг. Лишь улыбнулся, уходя, и на стекле воды нечеткие следы напомнят мне, каким был ты. Улетело лето, не найти ответа в каплях теплого дождя. Летних дней аккорд и ночь теней, и суеты круговорот, и на стекле воды нечеткие следы напомнят мне, каким был ты. Улетело лето, не найти ответа в каплях теплого дождя. Теплого